а она вдруг почувствовала, что хочет жить. Так после долгого мертвого сна человек испытывает сильный голод. И если жить, надо делать что-то такое, что потребует всех сил головы и сердца. Лечить, беречь, утолять чью-то боль бездумно нельзя. Мертвец не поможет живому. Только живой человек может помочь. Она стала работать в детской больнице. Она не могла слушать музыку. Ни разу с тех давних пор не подошла к роялю. Не притрагивалась к книгам, которые были читаны вместе. Большой пласт жизни был под запретом. И все-таки она была жива. И сейчас, уложив Аню, сидя за столом в своей комнате и глядя в темное небо, она знала, что жива. Свежестью леса весной пахнул букетик ландышей на столе. Сашины слезы капали на лист тетради, чернила расплывались. Саша плакала. И слезы тоже означали: она жива. И вдруг, наклонившись над тетрадкой, она пишет слова, которые вычитала в одной книге. Эту книгу подарил ей когда-то Андрей. «От горя не умирают. Только собака умирает от горя, потому что только собака умеет хранить верность, а человек не умеет. Нет, человек не умеет». Звезда сорвалась с неба и, прочертив круг над двором, над каштаном, полетела куда-то. Куда она полетела? Крепко зажмурясь, Саша прижалась лицом к раскрытой тетради. Однажды, выйдя из больницы и направляясь в детский сад, Саша увидела, что напротив больничных дверей, безмятежно прислонясь к дереву, стоит человек и курит трубку. Лохматая заграничная кепка была сдвинута на затылок. Человек смотрел на небо, на облака. Между тем, когда Саша вышла на улицу, человек шагнул ей навстречу. «Добрый день, товарищ сестра! Не хотите ли посмотреть пробы? Будем показывать то, что наснимали у вас. Погода прекрасная. Пройдемся пешком до Лихого переулка». «Что?» Вместо «здравствуйте», сказала Саша. Ей бы хотелось уничтожить кинооператора взглядом. Но это невозможно было сделать. Он такой высоченный, чуть ли не вдвое выше ее. Не обернувшись, Саша пошла дальше. Он не отставал. С негодованием она косилась на его большие ноги в ярко начищенных рыжих сандалиях. Она ускорила шаг, он шел рядом. Помолчав, кинооператор печально сказал: «А я-то думал, что вы человек, глубоко преданный своему делу. Ведь я с вами говорю о деле. Ведь пропагандистское значение этой картины... Главврач уже чуть не уволил меня из-за вашей картины», — сказала Саша. «И он уже все объяснил мне насчет ее пропагандистского значения. А, по-моему, это халтура и безобразие снимать больных детей». «У, какая вы свирепая! Да, трудно иметь дело с людьми. Пингвинов было снимать куда легче и проще. Правда, для этого пришлось летать бог весь куда. Но какое это имеет значение?» «Пингвины?» — с любопытством спросила Саша. «Пингвины», — повторил он лениво. «Трудно представить себе, как сияют на солнце снежные горы, поля, равнины. Кинооператору там раздолье. Снега в кристаллах, свет и тени. Да, раздолье. Впору не спать, ночи светлые. Кстати, вы бывали в Ленинграде? Видели белые ночи? Это самое красивое, что есть на свете.